Но этого, Джошинист кивнул на напарника, ты не обняла. Я знал, что ты меня любишь гораздо больше. Мицуми смущенно рассмеялась. Какузу заливаться смехом не спешил. Заткнись уже, Хидан. Иначе я лично убью тебя. Можно подумать, у тебя это получится. Не убью, так голову точно оторву. В малиновых глазах мелькнул недобрый блеск. Хидан ухмыльнулся и взялся за рукоять косы. Проверим. Не заводитесь, пожалуйста. Фукусана в испуге замахала руками. Только драки ей не хватало. Она невольно призадумалась. Сможет ли она в случае чего остановить Нукининов такого высокого ранга своим кристаллом? Проверять ответ Мицу не спешила, а только снова улыбнулась. Идемте лучше. А куда нам надо? В главное убежище, бросил казначей и сразу начал путь. Айдай поспешила за ним, а вот Хидан еще немного пробубнил себе под нос что-то нецензурное в адрес напарника и после направился следом. После того, как иномерянка столкнулась с Зицу, она так никуда и не ушла с того леса, а осталась сидеть на пенечке и буравить взглядом то место, откуда вылез ранее Нукинин. Дуэт бессмертных нашел ее часами позже. Мицу прокручивала эти события у себя в голове и тихо восторгалась, как удачно у нее все складывается в этой жизни. Все было хорошо, но чего-то не хватало. Кого-то. А где сестры Каланза? Спросила Айдай. Они не передвигались по деревьям, чему девушка была очень благодарна, так как попросту не умела этого делать, а шли мимо пахучей зелени каждый на своих двоих. Младшая давно в убежище, а вот старшая. Хидан ехидно усмехнулся. Эта дура опять в жопе, из которой ее должны вытащить Учиха с Хашигаки. Мицу на миг приросла к земле. Она продолжила идти настороженным шагом, словно в любой момент могла либо снова затормозить, либо ринуться вперед на помощь. «Прости, что? Это как? Что с Ику? Где она? В стране молнии, если тебе это о чем-то говорит. Под надзором ебанного Рейкаге. Слышала о таком. Рейкаге». И намерянка побледнела и, не замечая этого, шла все медленнее и медленнее. Перед ней всплыл образ неуравновешенного темнокожего громилы, жахающего свирепой молнией. Как же ее тогда вытащит? И смогут ли вообще? А Рейкаге знает о том, что Ику из другого мира и знакома с вами, Сакацуки. Я не. Хидан не успел договорить. Его перебили. А где же тогда сейчас Шизуи? Она ведь в вашем главном убежище. С ней все в порядке. Она. Опять попытался что-то вставить отступник, но безуспешно. Она не в депрессии. Не переставала сыпать вопросами Мицуми. Я ее хорошо знаю. Шизуи кажется беззаботной, но чуть что случится, как она замыкается в себе, перестает разговаривать, кушать, скатывается в депрессию. Господи, а что же тогда с Ику? В окружении незнакомцев, этой груды мышц, Рейкаге, в стране, что чуть ли не на краю этого мира. Хари, мне уже мозги ебать. Не выдержал Джошинист. Он схватил ее за руку и рывком потянул за собой, заставляя ускориться. Слишком много, блять, звуков от тебя. Хидан, ты мне руку вывихнешь. Жалобно вскрикнула Мицуми. Да меня это не ебет. Хидан, отпусти. Мне больно. Похуй. Терпи. Какузу, сам себе говорил казначей, обогнавший напарника и девчонку на несколько добрых метров, но все же прекрасно слышащие их крики и маты. Не убивай этих двоих, терпи. Главное, это терпение, и деньги, конечно же. Тебе будет удобно с этой сумкой. Поинтересовался Сата, искоса глядя на небольшую кожаную сумку на плече девушку. Ты ведь знаешь, что ниндзя обычно передвигаются по деревьям. Мне пойдет, отмахнулась фигурами. У меня там все самое важное и необходимое. Например, телефон. Она пожала плечами, на что Шиноби закатил глаза под очками, уже явно имея представление, что такое iPhone и с чем его едят. Наушники, паспорт. Разве та маленькая книжка необходима тебе на миссии? Всякое может быть. Вдруг нас задержат на какой-нибудь границе и придется показывать документ, удостоверяющий мою личность. Риасата, не в силах спорить, вздохнул, мол, Бог с тобой, иномерянка. Она улыбнулась и довольно похлопала сумку. По правде, она взяла с собой все свои вещи с того мира с мыслью, что больше сюда не вернется. Она со своим сенсеем стояла у главных ворот Кумагакури и ждала еще двух опытных джонинов, которые также должны будут принять участие в их пафосной, высокоранговой, дебютной и последней для комиссии. Нужно быть готовой ко всему. Мало ли, что может случиться. А руки говорила намеками, но Сата, конечно, ничего не мог понять, а только смотрел с укором в стеклах вдаль, откуда к ним уже бежало двое мужчин. «Сато-сан!» В унисон воскликнули они и низко поклонились сэмпаю. Тот равнодушно кивнул. «Привет!» махнула им рукой Икурами. Прибывшие испуганно уставились на нее. «Меня зовут Икурами Каланза, рада знакомству!» «Кичира!» Сухо представился один из них, смотря в сторону, будто представлялся скалом. «Масаши!» Несмело произнес второй. «Кишимата!» Добавила Аруки в шутку, которую, как всегда, никто не понял и не оценил. «Че что?» Заикнулся тот. «Забудь», вздохнула Каланза. Она чувствовала страх и неприязнь к своей персоне со стороны новых знакомых и в мыслях обозвала их нацистами. «Подумаешь, я всего-то из другой вселенной. Зачем так открыто показывать свое презрение?» Она натянуто улыбнулась, вызывая у Кичира и Масаши опасливые косяки. «И когда мы начнем нашу миссию?» Сато строго изрек. «Сейчас. Выдвигаемся. Хай!» Синхронно выкрикнули джонины. «Мкей!» Наперебой им выдала Икурами. Трое шиноби словно исчезли, хотя на самом деле лишь бросились в путь с немыслимой для обычных людей скоростью. Прежде чем броситься вдогонку, Аруки глянула себе через плечо. Кумагакури провожала ее облачностью и туманом. Скалы, держащие на себе дома и здания, равнодушно несли свою службу. Резиденция надменно взирала на нее свысока. И намерянка была благодарна за помощь, которую ей здесь оказали, но нисколько не грустила из-за своего ухода. Скрытое облако было только началом ее долгого нелегкого пути. Следующий пункт – Амигакури и Акацуки. Ику отправилась догонять сенсея и его кахаев. Больше она не оборачивалась, а в голове по-прежнему прокручивала, точно фильм, вторую встречу с Зицу. Итачискисами проникнут в резиденцию и заберут тебя, желтые глазища страшно вылупились на снова испугавшуюся столь впечатлительным появлением Зицу из пола девушку. «Будь готова, опять ты», – зашипела Икурами, садясь на корточки перед живым Алоэ, и огляделась в такой же панически нервной манере, ибо боялась лишних рейкагевских ушей. «Так, слушай, слушайте, вы двое», – обратилась она к двум сторонам Акацука. «Не смейте проникать больше в резиденцию и своим товарищам это передайте. Завтра я отправляюсь на миссию в Страну Железа. Будет гораздо лучше, если Учиха и Хашигаки поймают нас на полпути туда. Так даже легче», — довольно выдавила из себя белая часть. «Мы доложим об этом лидеру. И хватит уже появляться в моей комнате. Засечь же могут. А вот и не засекут. Мы же профессиональные шпионы и разведчики». И намерянка не желала спорить с живым растением ниндзя в полу. Она с тяжелым вздохом махнула Нукинину рукой. «Ладно уж, все, уходите. Тогда до встречи, Каланза», — протянул Зицу и в буквальном смысле провалился сквозь землю, оставив руки одну в комнате. И намерянка отставала от своей команды, передвигающейся по деревьям гигантом, могучим и крепким, как Рейкагеэй, потому что не могла достаточно хорошо сконцентрироваться, чтобы развить нужную скорость. Прыгать с ветки на ветку было страшновато, особенно из-за того, что под ними не виднелось земли, только темная пропасть, из которой все деревья будто и выросли. Передвигаться подобным образом было не так сложно, как казалось на первый взгляд. Всего лишь вливаешь чакру в ноги и отталкиваешься, как от пружины, взмывая в воздух, подобно зайчику ниндзя, и Курами это нравилось. Не нравились ей собственные мысли, они пожирали изнутри. Не совершаю ли я ошибку? Может, не стоит предавать людей, которые все это время тренировали, кормили, содержали меня. Я буду ужасным человеком в их глазах, безнравственным и неблагодарным. Хотя это не совсем предательство, скорее, просто уход. Но инукинины уходят из своих деревень, а их все называют отступниками и предателями своей родины. Значит, и я такая. Я отступница. Она с грустью смотрела в спину Риасата. Джонин не ведал ее тяжелых мыслей и равномерно прыгал по веткам вперед. Аруки виновато перевела взгляд себе на ноги. «А ведь этот человек научил меня почти всему, что я сейчас знаю. По сути, я предаю хороших людей ради преступной организации. Бессмыслица. Но ведь там же моя сестра и подруга. Я не могу жертвовать нашим воссоединением ради собственного благополучия в стенах резиденции. Я поступаю верно. По крайней мере, я хочу в это верить». Проходили секунды, минуты, часы. Менялся интерьер округи. То был лес, то равнина, то снова появлялись могучие темные деревья. Трое джонинов, откинув руки назад, без труда бежали вперед и изредка перепрыгивали препятствия в виде огромных камней и кустарников. И Курами отличалась от Шиноби хлипкой выдержкой и потому уже грезила о перерыве, для нее подобная тренировка была слишком изнуряющей. Каланза часто ныла в присутствии сенсея, но из-за сопровождающих их джонинов она не могла себе этого позволить. Не то стыд, не то гордыня, не то все вместе взятые мешали. Ару игнорировала колющий бок да ноющие ноги и продолжала ход. Превозмогать боль она умела, может, поэтому так быстро и освоила стили ниндзя. «Ты не должна принимать сторону зла, не должна спасать и помогать злодеям», — кричала глупая, ничего не понимающая совесть. Злодей немного походила на Акацуки. Совпадение ли? А кто вообще такой злодей? Кто им становится? Тот, кто убивает. Ику взглянула на своих товарищей. Тогда, получается, все здесь злодеи. Даже Рейкаге, даже Даруи, даже Ши, я уверена, все они хоть раз убивали, но не думаю, что всегда с благородными побуждениями. Да и вообще, шиноби принято лишать друг друга жизни. Получается, что шиноби – это убийцы, а убийцы по определению никак не могут быть хорошими в нравственном плане, значит, они плохие. Плохой – это злодей. Отсюда. Мир шиноби, мир злодеев. Иномерянка с раздражением выдохнула, закатывая глаза, и тряхнула головой, чтобы безобразные мысли выскочили наружу и больше не возвращались. Аруки подумала, что способность мыслить и совесть были даны ей в основном для того, чтобы жевать самой себе мозги. Ару думала о многом. Она уже успела поспрашивать себя о том, чем займется после того, как встретится с девочками и Акацуки. Если известно, когда, где и как умрет каждый из нукининов, то с ее стороны будет просто бесчеловечно и снова же неблагодарно ничем не помочь и допустить их смерть. При этом Икурами даже не знала, в каком промежутке времени находится, поэтому брала в расчет и вероятность того, что кто-то из ее старых неординарных для ее мира знакомых уже мертв. Мертв. Какое ужасное слово. Ару и его выбросила из головы. Она заставила себя не забегать вперед и не строить планы, которые могут легко рухнуть, как карточный домик, а для начала хотя бы встретиться с Телегией и Айдай. Безумно хотелось увидеть и лично убедиться, что с ними все в порядке, что они живы и здоровы, что они улыбаются и не успели пережить чего-то ужасного в этом мире. Аруки подумала, что не сколько они нуждаются в ней, сколько она, в них. Без этих двоих жизнь теряла свои краски, особенно в подобном месте. Ничего, осталось совсем чуть-чуть. Итачи и Кисами приведут меня к вам, а уже там вместе и решим, что же нам делать с каноном. Все уладится, все будет хорошо. Но пока нам нужно только воссоединиться. Настал следующий день. Никто за иномерянкой не пришел. Мы так не договаривались. Злилась она, хотя и понимала, что они вообще ни о чем толком не договаривались. Только один Зицу заверил, что его товарищи придут за ней. Но те, как видимо, особо не спешили. Команда Кумагакури и Курами успели сделать передышку в обед прошлого дня, а ближе к ночи устроили привал у границы страны Мороза. Морозом пока не веяло. Ару было жарко, она накипала, потому что ожидала пересечься с Акацуки не позднее прошлого вечера. Однако уже шел обед, джонины и каланзы пешком шли через очередной лес, на этот раз хвойный. Деревья здесь не скрывались в мрачной пропасти, а наоборот, утопали в небе. Веточки у них были коротенькими и хрупкими, а те, что покрепче, выпирали только на самых верхушках, передвигаться по ним было бы плохим решением. Здесь, что очевидно, сильно пахло хвоей. Было свежо и душисто. Можно представить, что находишься в походе с друзьями, и расслабиться, однако и Курами поддаваться романтике не спешила. Она злилась. Когда пряди волос падали ей на лицо, она сдувала их в сторону и при каждом выдохе неосознанно вызывала мелкие разряды. Ранее Ику раздумывала о том, почему же чакра прямо пропорционально зависит от ее плохого настроения, и пришла к мысли, что энергия этого мира по какой-то причине подпитывается негативными эмоциями. Она вспоминала, в каких случаях тогда, 4 года назад, у Акацуки включалась сила. Особенно ярким воспоминанием было появление Пейна у дома Сисиновых, когда последние хотели расчленить их, девушек и нукининов. Может, он разозлился, когда нашел своих подчиненных загнанными в угол какими-то жалкими здешними людишками, предположила Икурами. Это вполне могло его оскорбить как лидера. Или взять, к примеру, источники силы. Южные ворота, площадь, огромный флаг в горах. А руки никогда раньше не задумывалась, что объединяет все эти три места, а, подумав, кое-что надумала. Площадь, центр всего города, не раз была свидетельницей революции, особенно последней, апрельской, во время которой вся плавала в крови гражданских. Южные ворота, парк, созданный в память о погибших на войне, где регулярно проводится оплакивание и восхваление жертв Второй мировой. И флаг, флаг, флаг, флаг, что же с ним не так? Обычное красивое место, панорама для ценителей прекрасного, Ару поздно вспомнила, что рядом с огромным развивающимся красно-желтым полотном находилось кладбище. Вывод напрашивался сам, исходя из того, что сильнейшее существо этого мира, десяти хвосты, а другие хвостатые, порождение ненависти и хаоса. Создательница чакры, трехглазая инопланетянка Кагуэ, хотящая уничтожить все живое. Все разновидности дзюцу, сверхъестественные способы для сокрушения врагов, а всякие дадзюцу, например, шаринган, выводится через психологические травмы типа смерти лучшего друга или вырывания у родственника глаз и пересадка их себе, то, думаю, энергия мира злодеев и есть чистое зло. И курами, подумав об Итаче и кисами, сжала руку в кулак и лично увидела, как вспыхнули синие разряды. Теперь все ясно. Значит, чтобы стать достойным шиноби, нужно держать себя в негативе. Ару разжала кулак. Разряды исчезли. Наверное, поэтому все отступники такие сильные. Взять хотя бы Акацуки. Блять. И курами лбом стукнулась о ствол и упала на землю. Будучи погруженной в свои мысли, она не заметила, что идет прямо в дерево. Команда, остановившись, оглянулась на шум. Джонины прыснули со смеху, а Риасата лишь тяжело вздохнул и пошел помогать девушке подняться. Он подал ей руку. При соприкосновении с ней его ударило током так, что перед глазами на мгновение все помутнело. А руки встала на ноги и, ругаясь на себя себе под нос, шумно зашагала вперед. Сата посмотрел ей в спину бьякуганом. Внутренний очаг иномерянки пылал синим. Совсем не смешно стало на третий день. Мало того, что команда умудрилась пересечь страну Мороза и уже находилась на территории страны горячих источников, которая, насколько помнила Ику, являлась родиной Хидана. Каланза, сдавшись, перестала метать взгляд в ожидании, что вот-вот откуда-нибудь выпрыгнет страшный человек-акула и симпатичный красноглазый брюнет. Теперь она тупо следовала за Джонинами, изредка поддаваясь грустным мыслям о подругах. Настроение было ниже плинтуса. И курами, чтобы совсем не слечь от горя, решила думать об отстраненном. Под ярким солнцем они пересекали равнину. У Риасата в голове была лишь миссия. Он думал о своих потенциальных боях и противниках, рассчитывал, какие техники ему использовать, допустим, против человека со стихией земли и живо рисовал перед собой картину поединка. Кичиро думал о своих детях и молодой женушке, которых оставил дома в Кумагакуре. Масаши размышлял о том, что ему не помешало бы отточить свои навыки в тайдзюцу и немножко попрактиковаться в гиндзюцу, этот стиль у него сильно хромал. А вот и курами представляла себе скачущих через забор барашков и считала количество перепрыгнувших на испанском, именно так и выглядит безысходность. К слову говоря, все языки, которые Аруки когда-либо учила в своей прошлой жизни, как ни странно, сохранились у нее в памяти. Когда Акацуки были в ее мире, то не могли говорить на японском, потому что не помнили его и ничем не могли себе напомнить. А вот у Икурами, в свою очередь, с собой был и телефон, и плеер с плейлистом, снабженным и русскими, и английскими, и испанскими, и немецкими, и кыргызскими, и японскими песнями. Вот так и передвигалась команда, каждый член которой думал о своем. У одних на уме тренировки, семья и миссия, а у другой – иностранный язык с пушисто-кудрявыми млекопитающими. Клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось море, и раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. Внезапно вспомнилась Аруки после того, как она дошла до 400-го барана и перестала вести счет. Она подумала еще о чем-то, кажется, о чем-то важном, но тут же забыла и на ходу погрузилась в дрему. Да, был вечер, да, рядом было море сенсоа, но не было смеха никаких ребят, и горе придется поведать не им, а курами. Она еще не знала, что сегодня ей предстоит умереть. Раздался грохот, он поднял пыль и ослепил команду. Риасата что-то прокричал своим подчиненным, но иномерянка его так и не услышала. Для нее земля и небо поменялись местами, а сознание, как старый телевизор, зашлось в неприятных шипящих помехах и в один момент просто отключилось, и курами погрузилось в темноту. Чувствовалась боль в районе спины, левого плеча и шеи. Страшно гудела голова, будто ее заботливо долбанули о стенку. Каменную стенку. Да еще и приснился сон. Не кошмар, а просто сон, который Ику забыла сразу же, как проснулась. А проснулась она только через долгие часы. Черные глаза, открывшись, стукнулись о движущуюся зеленую траву. А руки моргнула пару раз, прежде чем окончательно прийти в себя. Она приподняла голову. Солнце грело округу, уже было утро или обед. Ее покачивало, точнее, несло. Кто-то нес. Приятный одурманивающий запах, как от знакомого одеколона, дал иномерянке понять, что несет ее некто мужского пола. А запах и вправду знакомый, даже слишком. И хриплый голос спросонья. А руки прокашлялась и повторила попытку. «Итачи, когда это вы пришли?» Учиха краем глаза посмотрел на девчонку, а после вновь перевел взор вперед, на дорогу. Где-то рядом усмехнулся кисами. «Я вас долго ждала, между прочим», с укором произнесла Каланза. «Вы такие непунктуальные». Итачи нес ее на спине. Ику подняла голову, до этого момента отдыхающую на плече у Нукинина, и повернула ее в сторону улыбающегося, нет, скалящегося мечника. «Рад тебя снова видеть, Аруки», поприветствовал ее кисами. «Не могу сказать то же самое». С улыбкой она, отчего Хашигаки залился хохотом. Он первый в этом мире, кто достойно оценил ее недошутку. «Но, признаться, я скучала. Как у вас дела?» «Неплохо», отозвался Итачи, безотрывно глядя на дорогу. «Как твое самочувствие?» «Пойдет, правда, голова побаливает», призналась фигурами и головой опять прилегла на чужое плечо. «Кстати, а что произошло-то? Откуда вы взялись? Где мой сенси и те два нациста?» «Сенси?» – переспросил Хашигаки. «Нациста?» – не понял Иучиха. «Ну да, Риасата, Масаши и этот, как его, еще один, в общем. Что с ними стало?» Напарники кратко переглянулись. Это заметила Ару. «Чего это вы так? Неужели вы их убили?» И Курами вспомнила, как недавно о чем-то размышляла, уже и не вспомнить, о чем именно, и выделила слово «мертв». «Мертв». Ее снова передернуло. «Нет, я поймал их в гиндзюцу и кое-что внушил, раскололся, как орех, Итачи. Ты также попалась в мою иллюзию, поэтому потеряла сознание. Я и не удивлен, что твой организм не смог выдержать гиндзюцу такого уровня», тонко восхвалил своего товарища кисами. «Гиндзюцу», протянула Ику, прищурившись. Она вспомнила слова Риасата о том, что из всех стилей ниндзя этот не дается ей больше всего, точнее, вообще не дается. «Значит, они живы. Расстроена, что ли?» усмехнулся кисами. «Нет, рада. Просто весь путь, что мы с ними прошли, я настраивалась на другой, более плачевный исход. Ну, знаете, морально готовила себя к удару. Но, в конце концов, все хорошо закончилось для них». Итачи-сан внедрил им ложные воспоминания о том, что на них напали головорезы, схватили тебя и убили, скались, говорил Хашигаки. «Итачи, милый, всегда таким был». И Курами горько усмехнулась и прикрыла глаза. «Зато теперь для всех них, особенно для Ристлера, я буду мертва. Они вряд ли станут меня искать. За это вам спасибо». «Пожалуйста», — учтиво ответил Учиха. Ару улыбнулась. Своей непробиваемостью Итачи напомнил ей Даруи. Аруки уже чувствовала себя лучше и вполне могла идти сама, но, подумав, она решила благополучно промолчать. Не каждый день ее на спине тащит последний из клана Учиха. Хотя, нет, не совсем последний. Есть еще Саске, Обито Дамадара попозже подтянется из мира мертвых, но это все равно не считается. «Виделись с кем-нибудь из моих?» — поинтересовалась через пару минут Ару. «Такой возможности еще не было», — ответил кисами. «Скоро встретитесь, потерпи», — обнадежил Итачи. «Мы почти дошли до главного убежища», — и снова минуты молчания. Аруки ждала вопросов, но их все не было. «Что, даже не спросите, как мы все здесь оказались?» Это немного обижало. «Лидер нам все рассказал». «Шизуи ему рассказала», — уточнил Учиха. «Вот как?» И Курами расплылась в улыбке, представив, как сестра, раздражаясь эмоциями, рассказывает обо всем Пейну, слушающему ее с бесстрастным, как кирпич, лицом. Поскорее бы увидеть ее и Мицуми. Хорошее самочувствие оказалось бравадой организма, а руки и без бараньей щиталочки обмякла, погрузившись в скользкий сон. Ненадолго. Стоило Итачи затормозить, как она, даже в подсознании терзаемая мыслями о подруге и сестре, тут же очнулась. «Мы уже пришли», и курами проморгалась, чтобы скорее прийти в себя и ничего не пропустить. «Так быстро!» Рядом раздался тонкий голосочек, показавшийся Аругромом, заставившим подпрыгнуть в испуге даже сердце. Сонливость как футоном сдула. То ли Учиха опустил Каланза на землю, то ли она сама спрыгнула с его спины, тем не менее Ику потребовалось всего пару мгновений, чтобы пронестись мимо дуэта бессмертных, тотально проигнорировав их, и впечататься в подругу. «Айдай!» Ику заключила Мицуми в крепкие объятия. «Айдай! Мы встретились! Ты и вправду здесь, Ару!» Фукусана, не обладая никакой выдержкой, в голос заревела, так обвившую подруги руками, что чуть ли не задушила ее. Как же я скучала. Было не так больно и страшно, когда они в прошлый раз разлучились на 4 года. Эта разлука длилась меньше по времени и совершенно отличалась от предыдущей. Тогда они хотя бы находились в одном мире, только в разных странах. Знали, что друг с другом все хорошо и особо не волновались. Их воссоединение было лишь вопросом времени и, конечно же, денег. Но в этот раз все по-другому. Неизвестность, та еще стерва, заставившая каждую из Шикуцуми сходить с ума от переживания за друг друга. Я боялась, что вы с Тюкой мертвы здесь или живы там, а руки сильнее прижимала к себе подрагивающую от всхлипов подругу. Спасибо, что оказались со мной здесь и сейчас невредимыми, Ару. Айдай все не могла собраться в кучу, а когда эмоции полились через край, она просто рухнула на колени и зарыдала с новой силой. Каланза осталась лишь утешающе поглаживать ее по спине и говорить, что все скоро встанет на круги своя, что Шикуцуми снова будут вместе. Да, Кисами давненько не видел подобных сцен и потому был ошарашен. Когда ему надоело смотреть на глупых иномерянок, он обратился к товарищам по организации. Давненько не виделись, Какузу, Хидан. Хидан послал его без слов, а вот казначей кивнул в ответ и взглядом, цепким и пристальным, вернулся к девушкам. Но кинины молчали, иногда переглядывались между собой и терпеливо ждали, когда все это закончится. А закончилось это аж через 10 минут. Каланза, видимо, тоже устала от подобной сентиментальности и подняла подругу на ноги. Пока Мицуми приходила в себя, вытирая слезы, и курами соизволила обратить внимание на старых знакомых, с которыми еще даже не здоровалась. Она подошла к Хидану со сдержанной лукавой улыбкой, остановилась в шаге от него и с пару секунд смотрела в малиновые глаза, ожидая что-то от джошиниста. Но он в стиле типичного отступника равнодушно отмалчивался и лишь бегло оглядывал ее. «Ну, здравствуй», а руки обняла его, утыкаясь носом в плащ. Если от Итачи пахло одеколоном, то от Хидана каким-то острым соусом. Вспомнила, наконец-то, про меня. Мацураси больно хлопнул руки по спине, но она рассмеялась. «Я думал, вы там уже, блять, в слезах своих потонете». Мицуми, ставшая одним из свидетелей этой картины, вопросила Хидану руками, мол, что за дела. В прошлый раз, когда Айдай обняла его, джошинист ее нагло отпихнул от себя, сказав, что не жалует подобное, а вот и курами, наоборот, прижал к себе. В ответ на жесты Мацураси лишь ухмыльнулся. Мицу поковыляла к другой паре Акацуки, Кисами. Она неловко прильнула к нему и заключила его живот в объятия. Картина, грубо изъясняясь, угарная. Дюймовочка Мицуми и колоссальный титанище Кисами. Обнимать Учиху было раз в 200 смущающе. Как и куда этого, Фукусана приметила мозговыносящий аромат. Давно не виделись, Итачи. Она не хотела бы отпускать его, но пришлось. Отступник листа поднял край губ. Мягкая темнота его глаз очаровывала. «Да», — он кивнул. «Давно. К слову, где мы?» Каланза огляделась. Ответ она поняла благодаря высокой красной арке и валуну, притаившегося у скалы, у главного убежища Акацуки. Туда и направился Какузу. «Мне надоело стоять». «Да, блять, давайте уже зайдем», — устало выдал Хидан и зевнул. Все последовали к красной арке. Обе иномерянки обратили внимание на печать, приклеенную на камень. Мицуми подумала, что она взрывная и в любой момент может снести всю скалу. Икурами предположила, что это нечто вроде домофона, только в ниндзявском стиле. Какузу сложил нужную печать и заставил камень подняться и обнажить вход. И пока все заходили в появившееся отверстие, Аруки стояла у оригинального входа и со скептицизмом смотрела на камень. Этот мир, как Майнкрафт. Физика и ее законы дымятся в сторонке. Сокрушительно покачала головой она, бубня под нос что-то о напрасно проведенных годах на уроках в школе, а после поспешила за остальными внутрь. Следом раздался грохот, давший всем понять, что камень вернулся на свое законное место. Пройдя через весьма узкий коридор, компания оказалась в небольшой комнате, которая после внимательного осмотра старшей Каланза была именована Акацучьей кухней. И плевать, что члены организации здесь вообще не питаются, огромный стол стоит ради декора, а в холодильнике закололась крыса. Убежище показалось девушкам сносным. Каменные стены нагоняли жуть, горящие факелы придавали таинственности, а мужики в черно-красных мундирах с хмурыми лицами дополняли все это. Главное убежище злобных Акацуки вполне оправдывало свое название. «Здесь мило», – прокомментировала Айдай, и фраза разнеслась эхом. «А где Шизуи?» «Да, где моя Эмота?» – поддержала вопрос руки. «О, какие люди, Эм!» Из коридора вдруг вылезло белобрысое нечто, в простонародье именуемое Дейдарой. Парень выглядел утомленным. На его лице при виде старых знакомых возникло что-то похожее на неудачную усмешку, нежели на улыбку. «Не думал, что еще раз вас увижу, ага, Дейдара, взаимно». Две абсолютно разные реакции на подрывника. И Курами продолжила осматривать кухню, а Мицуже хотела в очередном порыве чувств задушить Цукури в объятиях, но постеснялась остальных членов Акацуки, потому и осталась стоять столбом и смущенно глядеть на блондина. «Ну так», — поспешила к делу Ару. «Где там Тюка? Хаем, идите за мной». Блондин развернулся на каблуках и направился в кухонный коридор. «Он какой-то мрачный. Интересно, почему?» Мицуми недоуменно похлопала глазами. «У него мрачный вид. С Шизуи что-то произошло». И Курами заметно побледнела и приготовилась к самому худшему. Все молча последовали за Дейдарой. Фукусана ежилась от словно давящих на нее стен и улыбающихся образов в огне факелов. А руки равнодушно глядела то на двери, которые они миновали одну за другой, то куда-то вперед, пытаясь увидеть конец, казалось бы, бесконечного коридора. «Мы пришли», — проинформировал девушек Дей и остановился в самом конце, возле второй двери слева. «Проходите, М. Ику». Айдай замялась и несмело положила ладони на плечи подруги. «Давай, ты зайдешь первой». Мицуми было страшно. И Курами кивнула, без лишних слов открыла дверь и, скрипя сердце, зашла внутрь. «Телеги», — обреченно протянула она, вмиг поменявшись в лице, ярко выразились беспокойство и горечь. «Ну почему с тобой всегда что-то происходит?» Шизуй будто задыхалась, лежа на кровати с закрытыми глазами. Рядом с полумертвой на стуле сидел Сосари и держал в руках склянки со стремноватыми на вид жидкостями, которые, видимо, представляли собой лекарства. И Курами даже не поздоровалась с Акасуне и сразу ринулась к бессознательной сестре. «Шизу!» Фукусана в ужасе прикрыла рот ладошками и побежала к подругам, а руки, склонившись над младшей, как раз проверяла температуру. «Вся горит», — бесцветным голосом изрекла она. «Ками, Ками, что делать? Ику, может, отнесем ее в больницу?» «Где здесь есть больница? Здесь же должна быть хоть какая-нибудь больница. Нужна капельница. Ику, не молчи. Ику». Мицуми вся тряслась, не сильно сжимая ладонь Шизуи. Она была готова в любой момент расплакаться. «Шизу вся горит. Прям как я», — прошептала Икурами. Но как бы тихо это ни было сказано, все-все услышали и с недоумением покосились. «Мы чего-то не знаем». Кисами не переставал скалиться. В такой ситуации это напрягало. «В облаке у меня была передозировка чакры, как мне сказали, ввиду моего загадочного настроения. А, да, и еще у меня, хотя, скорее всего, у всех нас, тех, кто с другого мира. И на мирянок», — подсказал Хидан и расплылся от того, что его словарный запас не ограничивался, как утверждал Какузу, одними матами. «Да, у нас, иномиренцев, от невнимательности переиначила Ику, есть по два типа чакры. Синяя и красная. Вы про это явно не в курсе, так что чуть поясню. Синяя – чакра вашего мира, красная – нашего. И фиг поймешь, в чем их различие. Ирьянины считают, что такое состояние, как сейчас у Шизуи, возникло из-за неокрепших сосудов, или как там их, каналов чакры. В общем, жуть в том, что из-за передозировки они могут лопнуть. Видимо, так же просто, как и шарик от иголки». В комнате повисло молчание. Акацуки обрабатывали информацию. Какузу хмурился, о подобном он никогда не слышал. Айдай тоже призависла и держала ладонь младшей Каланза с отстраненным и несчастным видом. Первым пришел в себя Итачи. Он активировал свой шаринган и просканировал всех троих иномерянок. «Вижу», — он кивнул, давая всем понять, что согласен со всем раньше сказанным. «Что-то новенькое, наконец», — констатировал Какузу. «И как же тебе помогли в Кумагакуре?» Вместо ответа Икурами лишь приподняла футболку, выставив на обозрение недавно приобретенную татуировку на животе. Хидан присвистнул, Мицуми охнула, Какузу еще больше нахмурился, Кисами погасил оскал, Итачи впился в печать взглядом своего дадзюцу. Поглощающая печать. Задумчиво выдал Сасари, до этого момента молчавший. Вот оно как. Но имей в виду, что пригодна она лишь на определенное время. Я в курсе, кивнула Ару. Вообще-то мне должны были ее обновить, но из-за Итачи, его чудных глаз, иллюзий и моей якобы смерти, КХМ. В общем, я не особо задумывалась, что с этой фигней буду дальше делать. Как-то рассчитывала на Пейна, мол, он там что-то да придумает. Ками. Испуганно пискнула Айдай. Получается, и со мной такое будет, раз с вами двумя уже случилось. Ну. Протянула Ику, боясь вогнать подругу в панику. Возможно. Вероятно. Наверное. Скорее всего. КХМ. Да. Фукуса не поплохила. Хидан решил спросить, что же тогда делать с Шизуи. Старшая хоть и помнила, что синяя передозировка грозит смертью, однако, как ни странно, за сестру не волновалась, ведь это же Шизуи, а ее просто так не сломаешь. У меня есть идея, как-то подозрительно оскалился Кисами, моментом внушив Мицуми как надежду, так и недоверие. Поделись, и Курами заинтересованно склонила голову на бок, прислонившись к стене. Самихада, мой меч, имеет свойство поглощать чакру. Хашигаки успел только указать на свое гигантское перебинтованное сокровище, как Айдай, просекшая фишку, тут же истерично заверещала. «Нет-нет-нет!» Она быстро вертела головой из стороны в сторону и руками показывала крестик. «Не позволю, чтобы эта громадина прикоснулась к Шизуи. Нет, исключено. Я люблю Шизу и не отдам на растерзание. А что, есть другие идеи?» Ару приподняла бровь. «Ику!» У Мицуми глаза на лоб полезли от удивления. Она, не веря, зашептала. «Ты что, поддерживаешь эту идею? Я просто не вижу в этом ничего плохого». Каланза пожала плечами. «А что? Не смотри на меня таким критичным взглядом. Терпеть не могу подобное. Кисами профессионал. Он знает, что делать. Доверимся ему». Мечник был польщен. А руки кивнула ему, мол, можешь начинать, и Кисами начал. Он выставил перед собой меч. Айдай дернулась и в страхе сглотнула, уже в который раз подметив, что Самихада в реальности гораздо крупнее, чем было показано в аниме и манге. Наличие черепа на рукояти тоже не особо внушало девушке доверия. И намерянки переглянулись. Ику ободряюще улыбнулась. Мицу улыбнулась в ответ и чуть не заплакала от отчаяния. Но как бы пессимистично ни была настроена очень впечатлительная Фукусана, все прошло не больно и быстро. Кисами снял бинты с меча, поднес свое оружие к телеге и положил его ей на живот, конечно, придерживая. Сасарина пожарный отодвинулся подальше от кровати. И вот Самихада уже начала высасывать чакру из больной иномерянки, издавая из острозубого рта звуки наслаждения. В комнате вновь повисло молчание, все с интересом следили за происходящим. Закончили страшные махинации через 5 минут. Самый ужасный меч из семерки мечников значительно увеличился в размерах и сейчас довольно лыбился, высунув огромный язык наружу. Шизуи стало лучше. Температура пошла на убыль, ломающее тело боль сразу же исчезла. Она перестала хмуриться и, причмокнув во сне, перевернулась на другой бок. Акацуки были поражены зрелищем, но вида не показали. Кисами вновь оскалился. Мицуми прекратила держаться за сердце. И Курами довольно улыбнулась, мысленно подмечая, что ее интуиция, как всегда, оказалась права, и из этой передряги удалось выскользнуть, не понеся ран и потерь. Пейн божественным образом оказался внутри Гуза и застал довольно-таки редкую картину. Шикуцуми и большая часть его подчиненных стояли в акацучьей кухне, причем первые, крепко обнявшись, пищали что-то невнятное и радостно повизгивали, а нукинины же, смотря на все это, лишь улыбались краем губ. Исключением стал лишь полный презрения и раздражения Какузу. Шизуи, очнувшаяся полчаса назад, что-то там мямлила себе под нос, взахлеб рыдая и практически полностью повиснув на шее у сестры, несмотря на то, что они были одного роста. Мицуми также плакала от радости и также висла на подруге. сама и курами, играя роль вешалки, стояла с неким подобием жалкой улыбки, вспоминала тренировки Риасата и чувствовала, что благодаря им окрепла физически. Вес подруг напрягал, но не валил с ног.